«Тебе они слишком дорого достаются, чтобы так ими швыряться», — сказал Рудольф, вспоминая вчерашнюю кровавую драку. «Эти деньги я не заработал», — ответил Томас. «Мне они достались легко. Я их отнял, как когда-то их отняли у отца, шантажом. Это было давно. Несколько лет они пролежали в сейфе. Не беспокойся, я не за это сидел». «Это же дурацкий жест». «А я дурак и веду себя по-дурацки. Возьми их. Теперь я с тобой в расчете». Он отвернулся от кровати и залпом допил виски. «Ладно, я пошел. Подожди минутку. Сядь». Рудольф слегка толкнул его в плечо и даже при этом мимолетном прикосновении почувствовал силу железных мышц. «Мне они не нужны. Я хорошо зарабатываю. Я только что заключил одну крупную сделку и скоро стану богатым. Я рад за тебя», — прервал его Томас, — «но это к делу не относится. Я хочу вернуть долг моим поганым родственникам, вот и все. Я не возьму их, Том. Положи их в банк хотя бы на имя своего сына. О нем я как-нибудь позабочусь, не волнуйся». В его голосе прозвучала злоба. «Но это не мои деньги», — беспомощно сказал Рудольф. «Что мне с ними делать, черт побери?» «Спусти их в сортир. Просади на баб, пожертвуй на благотворительность, я их обратно не возьму». «Да сядь же ты, наконец. Нам надо поговорить». Рудольф снова подтолкнул брата к креслу, на этот раз более уверенно, наполнил стакан и сел напротив. «Послушай, Том», — начал он, — «мы уж не те дети, которые спали в одной кровати и действовали друг другу на нервы. Мы взрослые люди, и мы братья. Где ж ты был все эти 10 лет, брат? Ты, принцесса Гретхен, вы даже открытки мне ни разу не прислали». «Прости меня», — сказал Рудольф. «Если ты будешь говорить с Гретхен, она тоже попросит у тебя прощения. Вчера вечером, глядя на тебя на ринге, мы вдруг поняли, что мы одна семья, и наш долг — думать друг о друге. Мой долг — $5000. Вот они, на кровати. А больше никто никому ничего не должен». Томас сидел, опустив голову, почти касаясь подбородком груди. «Что бы ты ни говорил, что бы ты ни думал о том, как я вел себя все эти годы, сейчас я хочу тебе помочь. Мне не нужна ничья помощь». «Нет, нужна», — упрямо сказал Рудольф. «Послушай, Том, я, конечно, не специалист, но видел достаточно матчей, чтобы разбираться в возможностях того или иного боксера. Когда-нибудь тебя побьют, здорово побьют, ты любитель. Одно дело быть чемпионом среди любителей, и совсем другое — драться с профессионалами, тренированными, способными, честолюбивыми боксерами. Придет день, и тебя превратят в котлету. Я уж не говорю о травмах, сотрясениях мозга, увечьях, отбитых почках». «Я плохо слышу на одно ухо», — прервав его, неожиданно признался Том. Профессиональный разговор расположил его к откровенности. «Вот уж больше года. Ну и черт с ним, я не музыкант». «Да дело не только в травмах», — продолжал Рудольф. «Рано или поздно ты начнешь больше проигрывать, чем побеждать. Или неожиданно почувствуешь, что выдохся навсегда, и вот тут-то тебя побьет какой-нибудь юнец. Тебе это известно лучше, чем мне. И что тогда? Как ты будешь зарабатывать себе на жизнь? В 30-35 лет начнешь все сначала? Не каркай. Я просто трезво смотрю на вещи». Рудольф встал и снова наполнил стакан Томаса, чтобы подольше сдержать брата. «Ты все тот же, прежний Руди. Всегда счастлив дать дельный практический совет младшему брату», — усмехнулся Том. «Сейчас я стою во главе большой корпорации», — сказал Рудольф. «Я буду набирать работников. Вакансий много, я могу подыскать для тебя какую-нибудь постоянную работу». «Какую? Водить грузовик за $50 в неделю?» «Нет, получше. Ты не дурак. И мог бы в конце концов стать заведующим сектором или отделом», — сказал Рудольф. «Сам не знаю, лжет он или верит в то, что говорит. Все, что для этого требуется, немного здравого смысла и желания научиться». «У меня нет здравого смысла и нет желания ничему учиться. Разве ты не знаешь?» — отрезал Том, вставая. «Ну ладно, хватит, мне пора идти. Меня семья ждет». «Ну что ж, поступай, как знаешь. Может быть, наступит время, и ты передумаешь?» «Я не передумаю. Послушай, может, я сегодня вечером заеду к вам посмотреть на твоего сынишку, а потом приглашу тебя с женой куда-нибудь поужинать. Что ты на это скажешь? Я на это скажу шиш, — открывая дверь, ответил Томас. Приходи как-нибудь снова посмотреть меня на ринге. Прихвати с собой Гретхен. Болельщики мне не помешают, но не затрудняйте себя и не заходите ко мне в раздевалку. И все же, подумай о моем предложении. Ты знаешь, где меня найти. Устало, — сказал Рудольф. Кстати, ты мог бы приехать в Уитби навестить мать. Она спрашивала о тебе. А что она спрашивала? Не повесили меня еще? Криво усмехался Томас. Она говорила, что хочет хотя бы раз увидеть тебя перед смертью. «Маэстро, пусть вступают скрипки!» — саркастически сказал Томас. Рудольф написал на листке бумаги свой адрес в Уитби и номер телефона. «На случай, если ты передумаешь, вот наш адрес». Томас секунду колебался, потом небрежно сунул листок в карман. «Увидимся через 10 лет, братик, может быть!» Он вышел и захлопнул с собой дверь. Рудольф уставился на закрытую дверь. Сколько живет ненависть! В семье, наверное, вечно. Он подошел к кровати, собрал деньги в конверт и заклеил его. Завтра он вложит эти деньги в акции ДК Энтерпрайзис на имя своего брата. Придет время, и Томасу они понадобятся. Но тогда их будет уже не 5000, а гораздо больше. Глава 7. «Дорогой сын», — читал Томас строчки, написанные круглым детским почерком, — «Рудольф дал мне твой нью-йоркский адрес, и я решил воспользоваться возможностью, чтобы после стольких лет восстановить связь с моим пропавшим мальчиком». В комнату вошла Тереза. Она была в фартуке, покрытое тоном лицо слегка блестело от пота. Следом за ней на четвереньках полз малыш. «Письмо получил», — проворчала она. После того, как он сообщил, что его пригласили поехать выступать в Англию, и она поняла, что он ее с собой не возьмет, она была настроена не слишком дружелюбно. «Почерк женский, господи! Это от моей матери. Так я тебе и поверила. На, посмотри сама». Он сунул письмо ей под нос. «Теперь у тебя еще и мать объявилась. Твоя семья растет не по дням, а по часам». И, взяв ребенка на руки, она ушла на кухню. Назло Терезе Томас решил дочитать письмо до конца и узнать, что надо старой ведьме. «Рудольф рассказал, при каких обстоятельствах вы встретились, и, должна признаться, я была очень огорчена твоим выбором профессии. Впрочем, учитывая характер твоего отца, в этом нет ничего удивительного. Во всяком случае, это, вероятно, честный способ зарабатывать на жизнь. Твой брат говорит, что ты остепенился, женат, и у тебя есть ребенок. Надеюсь, ты счастлив. Рудольф не рассказывал мне, какая у тебя жена, но я надеюсь, что ты с ней живешь лучше, чем жила я с твоим отцом. Не знаю, говорил ли тебе Рудольф, но твой отец в один прекрасный вечер взял и куда-то исчез, вместе с кошкой. Я болею, и, по-видимому, дни мои сочтены. Хотела бы съездить в Нью-Йорк и поглядеть на моего сына и маленького внука, но мне такая поездка не под силу. Если бы Рудольф счел нужным купить машину, а не мотоцикл, может быть, я бы приехала. Была бы у него машина, он, может, иногда возил бы меня по воскресеньям в церковь, и я смогла бы постепенно искупить свою вину за годы, прожитые в безбожии, на которые меня обрек твой отец. Впрочем, мне грех сетовать». Рудольф очень добр, заботится обо мне и даже купил для меня телевизор, который помогает мне кое-как коротать длинные дни. Рудольф так много работает над своим проектом, что почти не бывает дома, приходит только ночью. Судя по всему, особенно потому, как он одевается, дела у него идут хорошо, но он всегда умел хорошо одеваться и всегда умудрялся иметь карманные деньги. Не буду кривить душой. Я не мечтаю о воссоединении всей нашей семьи, так как я выбросила твою сестру из своего сердца. Для этого у меня было достаточно веских причин. Но если бы я снова увидела обоих моих сыновей вместе, то заплакала бы от радости. Всю жизнь я очень много работала, ужасно уставала и не уделяла тебе достаточно внимания. Но сейчас, на закате моих дней, Может быть, мы сумеем восстановить между нами мир. Насколько я поняла, ты не очень-то был приветлив с своим братом. Наверное, у тебя есть на то основание. Он превратился в довольно холодного человека, хотя я не могу жаловаться на его невнимание ко мне. Если тебе не хочется с ним встречаться, я сообщу, когда его не будет дома, а это случается все чаще и чаще, и нам никто не помешает. Поцелуй за меня, моего внука, любящая тебя мама».